Глава 10. Утром дождя не было. Владик проснулся и увидел проблески солнца. Ночью во сне он летал среди разноцветных облаков и теперь старался вспомнить про это. В памяти остались только обрывки, но все равно было хорошо. «Тилька!» — шепотом позвал Владик. Тилька не отозвался. Владик скосил глаза на стакан. В стакане было пусто. Ни воды, ни тильки. «Мама!» — перепуганно завопил Владик. Мама примчалась. «Что с тобой?» «Где вода из стакана?» «Вода? Я выплеснула, в нее попала муха». «Что ты наделала?» — отчаянно сказал Владик и увидел, что над краем учебника истории блестит капелька, Тилькина голова. Тилька прижимал к стеклянным губам крошечный палец. Владик шумно вздохнул и откинулся на подушку. «Что с тобой? Ты еще болеешь, тебе плохо?» — перепугалась мама. Владик захохотал и вскочил. «Я здоров, как 100 слонов». «Ну, разумеется», — сразу успокоилась мама. «По выходным ты всегда здоров, потому что не надо идти в школу. В таком случае отправляйся на рынок за помидорами. Сию минуту». Но сию минуту не получилось. Пока Владик умылся, пока позавтракал, пока выслушал мамины наставления, прошел, наверное, час. Когда Владик, махая сумкой, топал к рынку, солнце стояло уже высоко. То есть это принято говорить, что стояло. А Владику казалось, что оно мчится среди быстрых клочкастых облаков, как оранжевый мяч. Оно часто пряталось в эти облака, но также часто выскакивало из них, и тогда становилось жарко, будто рядом распахнули печную дверцу. На каменных плитах тротуара стояли лужи. Ветер был сильный, как вчера, он срывал и сыпал в лужи капли с каштанов и акаций. И листья тоже срывал, и колючие шарики каштанов. А лужи морщил и делал их похожими на стиральные доски. Искры солнца вспыхивали на них, как бенгальские огни. Тилька сидел на дужке очков и болтал стеклянными ножками. Владик сказал ему: «Хорошо, что ты ночью выбрался из стакана». «Я предлинсмотрительный», — прозвенел Тилька Владику в ухо. «Мне совсем не хотелось отправляться в канализацию». «А по-моему, ты просто испугался мухи», — поддразнил его Владик. «Какая длинь-бень-день!» — возмутился Тилька. И вдруг сказал очень серьезно: «Я испугался, что в стакане я заметный, не такого цвета, как вода». Владик удивился: «А какого же ты цвета?» «Посмотри сам, клюквенного». Владик взял Тильку на ладонь. «Ты что выдумал? Тилька был такой же, как всегда. Бесцветное стекло, искорка на плече». Но он сказал: «Смотри, смотри как следует». Владик повертел Тильку так и сяк и при одном из поворотов заметил, что в стекле и правда мелькнул красноватый отцвет. «Ну, самую чуточку, совсем незаметно. Тилька, а от чего это с тобой?» Тилька сказал с гордой ноткой: «Тому, что когда я разбился, на стекло попало капельки крови, твоей. Теперь во мне тоже человечья кровь». «Это же хорошо, Тиль!» «Неплохо», — снисходительно согласился он. «Только есть свои неудобства. Когда будешь высаживать меня, выбери лужу у кирпичной стены. В красном отражении я буду не так заметен». В городе, сложенном из мелового камня и серого ракушечника, не так-то легко найти здание или забор из кирпичей. Наконец Владик оставил Тильку в луже у красной трансформаторной будки. Они договорились встретиться через пару дней, и Владик, махая сумкой, поскакал на рынок. Но путь лежал мимо библиотеки, и, конечно же, Владик подумал, а почему бы не заглянуть к Гоше? Гоша сидел над тетрадкой и грыз карандаш. Владику он обрадовался. «Послушай, что я сочинил». «Над морем взволнованным ветреный вечер. Луну запалил, как большую свечу. Летел в океане прославленный кречет, и мне показалось, я в небе лечу. «Молодец», — сказал Владик. «Гоша, а я вчера тоже летал, правда, с зонтиком». И он стал рассказывать Гоше про вчерашние приключения. Гоша охал, удивлялся, махал растопыренными ресницами, дергал себя за бороду, качал головой и, когда слышал про опасности, озабоченно говорил: «Ай-яй-яй!» А если человека так замечательно слушают, ему хочется говорить еще и еще. Поэтому рассказ у Владика продолжался почти полчаса. Наконец Владик выдохся и обессиленно бухнулся на Гошину корабельную койку. «Ай-яй-яй!» — последний раз проговорил Гоша. «А если бы ты где-нибудь грохнулся?» «Ну вот еще!» — откликнулся Владик, болтая в воздухе ногами. «Полеты я вполне освоил, зонтик надежный. Жаль только, что теперь надо нести его в мастерскую». Гоша быстро отвел глаза, чтобы Владик не прочитал в них такую мысль. «Ну и слава богу, что в мастерскую, а то еще брякнешься». «Сейчас чайку заварю», — бодро сказал Гоша. «Тебе сахаром?» Сам-то он пил соленый чай. «Ага, вообще-то я завтракал». «А у меня апельсиновое варенье припасено специально для тебя». «Тогда, конечно», — обрадовался Владик. Гоша завозился у плитки, приговаривая: «Заварим покрепче, попьем побольше, чаек с утра — дело полезное, мозги прочищает. Я полночи не спал, теперь надо освежиться». «Почему не спал?» — спросил Владик, валяясь на койке. «Разве у гномов бывает бессонница?» «Не бессонница. Все над поэмой сидел. Думал, как ее закончить. Главную рифму искал». Гоша оглянулся на Владика. Владик перестал дрыгать ногами и сел. Он вспомнил, что обещал Гоше помочь с этой рифмой. «Я тоже искал», — сказал Владик и слегка покраснел. «Пока что ничего в голову не идет. Гоша, я буду еще думать». Он встал и осторожно вышел на балкон. Солнце по-прежнему летело среди косматых облаков. Шумели деревья, и внизу на тротуарах вспыхивали лужи. Влажный ветер был теплым и сильным. Он толкал Владика в грудь упругими ладонями. Владик наклонился ему навстречу, перегнулся через перильца. «Владик, не упади», — сказал из комнаты Гоша. «Зачем это мне падать?» «Смотри, слетишь с балкона, а зонтика-то сейчас нет». Владику показалось, что при таком ветре, при таком хорошем настроении можно полететь и без зонта, раскинуть руки, грудью лечь на тугие потоки воздуха, и они тебя подхватят, и ты заскользишь среди них, как легонькая модель планера. От карниза крыши на башенке тянулась к балкону обвитая плющом веревка. Владик ухватился за нее, встал на перильца. Они задрожали под ногами, на секунду сделалось жутковато. Но ветер тут же развеял страх. Он был плотным и надежным, этот ветер. Владик наклонился ему навстречу. Ветер держал его. Еще немного и в самом деле подхватит, понесет, как сдутое с крыши голубиное перо. Летело солнце, летели облака, летел ветер. Почему бы не полететь и Владику? Он улыбнулся и, качаясь на перильцах, отпустил веревку. «Владик!» — ахнул за спиной Гоша. Что-то загремело в комнатке. Сильная рука рванула Владика за рубашку. «Назад!» Но сам Гоша не удержался. Тяжелым своим телом он пробил перильца и ухнул пустоту. Как быстро и страшно может измениться жизнь. В один миг. Только что было чудесное утро, блеск веселого солнца, летящая радость. И вдруг распластанный на тротуаре Гоша. Когда Владик скатился по лесенке и выскочил на улицу, Гоша уже не лежал. Он сидел у стены под окнами библиотеки, раскинув громадные ступни, упираясь ладонями в мелкие лужицы. Глаза его были закрыты. «Гошенька!» — заплакал Владик. «Что с тобой, Гоша?» Гошины торчащие ресницы поднялись. Он даже слегка улыбнулся. В его синих ребячьих глазах была растерянность и виноватость. «Ах ты, какая неприятность! Как же это получилось?» — тихонько простонал он. Владик сел перед ним на корточки. «Гоша, ты зачем так, Гоша? Я же не падал! Гоша, ты сильно ушибся?» «Да ничего, ничего, только что-то внутри. Пойдем-ка, Владик, а то нехорошо. Прохожие увидят, скажут, что такое». Он вдруг довольно быстро встал, пошатался и выпрямился, ухватил Владика за плечо. Владик обрадовался. Раз Гоша может идти, значит, не так уж все страшно. «Гоша, тебе очень больно?» «Ничего, ничего, Владик, не очень». Они осторожно прошли под арку в библиотечный двор. Там была дверь, ведущая на лесенку в башню. Но в 5 шагах от двери Гоша вдруг опустился на четвереньки, дополз до ствола платана, привалился к нему спиной. Владик бухнулся перед ним на коленки, в ломкую сухую траву. «Гоша, ты что, плохо? Да, Гоша, скажи, я сейчас скорую помощь вызову!» Он вскочил. «Постой, Владик, постой! У гномов скорой помощи не бывает. Я так посижу». Владик беспомощно затоптался и снова заплакал. «Это из-за меня, Гоша. Ты когда поправишься, отлупи меня как следует, ладно?» «Вот еще глупости», — проворчал Гоша и опять немножко постонал. «Это я сам виноват, дурак неуклюжий. Старый, потому что. Вот и значит, что помирать пора». «Гоша, не выдумывай!» — отчаянно сказал Владик. «Ничего, ничего. Жалко, что про Кречета не успел дописать. Ах ты, беда какая!» «Гоша! Ты, Владик, это самое!» — пробормотал Гоша. «Ты на меня сейчас не смотри. Не надо на это смотреть». Но Владик смотрел. Он даже хотел опять опуститься перед Гошей на колени, взять его за плечи, уговорить, чтобы Гоша поднялся, чтобы стал такой, как раньше. Только не мог, не смел, потому что Гоша... Потому что с ним делалось что-то пугающее и непонятное. Сквозь грузное, обтянутое тельняшкой тело стали видны камешки, трава и серый ствол платана. Как на экране кино, когда одно изображение проступает через другое. Гоша делался прозрачным, исчезал, и замерший Владик не мог даже вскрикнуть. Когда примятая Гошей трава стала видна яснее, чем он сам, Гошина очертание колыхнулось, будто под слоем взволнованной воды. Резкий с холодными брызгами воздух ударил Владика по ногам и рванулся вверх сквозь ветки платана. Оттуда упал Владику на сандалии желтый зубчатый лист. На нем блестели большие капли, а Гоши уже не было. Совсем. Владик долго смотрел на упавший лист, не сгибаясь. Потом поднял его, машинально покачал на ладони, зачем-то тронул языком самую крупную каплю. Капля была очень соленая.